Глава 6. «Пулемет и гранатомет не берем», — говорит Колышев. «Стрелковка, ручные гранаты, гранаты для подствольников, взрывчатка. Все». Прилетела первая мина, хлопнула метрах в 100 от выгружающихся из БТРов казаков. Никто не обратил на такую мелочь внимания. Разве что повернулись к разрыву спинами, отвернулись от него, чтобы осколок какой в забрало не залетел. Никто, кроме Юрки. «Вот вам и первое здрасте. Не успели высадиться, как по нам уж лупят. Они что, знают, что мы тут?» «Сигнала передачи нет», — заверяет его Каховский, молодой радиоэлектронщик из первого взвода. «Не нагнетай, Юрка!» — кричит ему Костенков. «Площади кроют, мин у них, вагоны, вот и пугают. Думают, а вдруг у казаков какой трусоватый имеется? Вдруг 85-ку испугается?» «Ну, понесло», — говорит Юрка, вытягивая из БТРа свой тяжелый ранец и закидывая его себе на плечи. «Вечно у нас пулеметчики самые храбрые». «А что, не храбрые?» — кричит ему Васин, пулеметчик из первого взвода. «Да уж, не храбрей штурмовых», — отвечает Червоненко, чуть подпрыгивая, чтобы ранец сел получше. «Я бы поспорил», — говорит Васин, тоже закидывая ранец. «Штурмовые, они, конечно, хлопцы бедовые, но в атаку ты один раз поднимаешься, а за пулеметом ты все время сидишь. Сидишь и гранату от противника ждешь, или пулю от снайпера. А ты, Червоненко, никак себя к штурмовым приписываешь», — ерничает Костенков. «Ты ж минер, твое дело песок ковырять. А я, может, рапорт напишу, чтобы в штурмовые перевестись». «Да мы все ждем. Ты уже сколько лет служишь, и все в минерах. Видно, ручку никак не найдешь, чтобы рапорт писать». Казаки смеются. «Ой, да ну вас!» — отмахивается Юра. Но все опять смеются над ним. Он совсем не обижается. Но Саблину даже его жаль немного. Аким подходит к другу поближе, проверяет его ранец, застегнут ли. А Колышев в разговор не лезет. Молча стоит у БТРа и почему-то держит штурмовой щит. Неужто сам в атаке подниматься будет? Саблин такого никогда не видел. Не ходят офицеры в атаку. Не потому что боятся, а потому что броня у них в 2 раза легче, чем у штурмовиков. «Ладно, казаки», — наконец говорит подсотенный. Он оглядывает замолчавших и сразу посерьезневших казаков. Они все молча ждут, что он скажет. Крепчающий ветер треплет полы их пыльников и кидает им в забрало первые поднятые им песчинки. Но они не отворачиваются, смотрят на офицера. «Идем 3 колоннами. Нашей колонне, к сожалению, танков не досталось. Они будут наступать на флангах». Аким ждет, что Юрка сейчас что-нибудь ляпнет про везение, и про то, что, как всегда, 4-му взводу все придется делать самим, а другим танки выдали. Но Червоненко, на удивление, молчалив. Стоит, слушает вместе со всеми. «Мы центральные. Мы идем 2-м темпом, продолжает Колышев, видя, что все его слушают. «Впереди нас взвод саперов. Они снимут 1-ю полосу мин. Дойдут до траншеи. Дальше мы. Наша задача — очистить 1-й ряд траншей. Если саперы найдут доты или пулеметные гнезда, собьют их сами. Если нет, то искать их придется нам. Потом снова саперы, снова снимут мины перед 2-м рядом траншей. А потом опять мы, снова чистим траншеи. Наша задача — открыть дорогу штурмовому взводу, который идет за нами. Они уже будут брать непосредственно и КДП, и утес. Но до КДП они должны дойти свежие и без потерь. Вопросы?» Конечно, у Червоненко были вопросы. Он и теперь не удержался. «Сдается мне, господин подсотенный, что эта кутерьма надолго, а сухпай нам не выдали. Или, может, нам ужин привезут?» Первый раз Саблин увидел Колышева не таким, каким он был всегда. Обычно это был едкий и неприятный человек, что следит в сотне за дисциплиной, что изводит казаков уставом. А тут он вдруг другим стал, мягким каким-то, Это было непривычно. И плохо. И все это чувствовали. И слова его были для всех удивительны. Ужин — это вряд ли. Но я очень надеюсь, казак Червоненко, что завтра, за завтраком, мы с вами увидимся. Это было сказано так, что даже балабол Юрка не нашелся, что и ответить. «Товарищи», — продолжил Подсотенный, — «бой будет тяжелый. Очень надеюсь, что Буран нам поможет». Казаки молчали, а ветер все яростнее трепал полы их пыльников. Буран и вправду надвигался и грозился быть нешуточным. Обычно, когда приходил пыльный шторм, все казаки уходили из болота. Ветер такой, что лодку переворачивает запросто. Люди прятались в домах и проклинали ветер, что нанесет песка и пыли, что засыпет улицы и поля, поверхности солнечных панелей так, что их придется потом шлифовать. Буран, самум, пыльный шторм — можно называть как угодно, сути это не меняет. Это бедствие. А тут вдруг оказался помощью. «По цепи передайте!» — орёт, пытаясь перекричать ветер Подсотенный Колышев. «Без приказа не встаем, соблюдаем радиомолчание!» Саблин, как и приказано, крикнул дальше, поймав ртом немного песка. Выплюнул его. «Ничего кругом не видно. Ветер свирепеет с каждой минутой. 6 часов вечера, а солнца не видно вообще. Казаки лежат в темноте от песка и пыли. А тут еще совсем недалеко тяжко бухает 210-й. Взрыв поднимает темную гору, которую ветер тут же уносит на запад. Дело не шуточное. Аким сразу хватается за лопатку. «Хрен ты тут куда закопаешься!» — кричит Карачевский. Аким не может понять, о чем он. Пытается воткнуть лопату в грунт, но натыкается на камень. В другом месте хочет. Опять под песком камень. И еще раз пробует. Опять неудача. «Везде камень!» «Бетон!» — орет Володька. «Везде бетон!» «Бестолку!» — кричит им Колышев. Он лежит как раз между Саблиным и Карачевским. «Это взлетка!» Ни Карачевский, ни Аким не понимают его. «Отсюда взлетали самолеты», — объясняет Подсотенный. «Это все огромное забетонированное поле». Аким кивает ему, что понял, но ничего не понимает. Он не может понять, зачем люди в прошлом таким дорогим бетоном бетонировали такие огромные площади. Он прячет лопатку, и группа продолжает просто лежать и ждать. Их присыпает песком. Наметает кучи с левой, восточной стороны. Может, оно и к лучшему. Если прилетит осколок с востока, то это еще один слой защиты. Только просто вот так лежать и ждать тяжело. Всегда тяжело ждать начала боя. На западе от них, в 300 метрах, один за другим бьют 210-е. 4 штуки подряд. Все в одно место. «Танк засекли!» — кричит Колышев. «По нему бьют!» «Не иначе!» — соглашается Карачевский. «Не попадут!» — уверен офицер. «Ветер сильный!» Володька соглашается. В стихнувшем на секунду ветре он говорит. «Да пусть кидают по танку, все равно не попадут. Хорошо, что шторм начался». Все надеются, что сильные порывы ветра чуть сдвинут снаряды, что летят в танк с верной траектории. Но также каждый про себя думает. Хорошо, что не в нас. Хорошо, что не в меня. Тучи песка и пыли. В 50 метрах ничего не видно. Вообще ничего. Серая, почти черная пелена, через которую света пробивается все меньше. Саблин захлопнул забрало и выкрутил звук внешних микрофонов. И стало тихо. Ни ветра. Ни песка, ни шума. Благодать. Только вентилятор компрессора еле слышно гонит чистый воздух в дыхательную камеру. Не жарко. Если бы не знать, что ты в бою, и скоро тебе подниматься, можно было бы и поспать. Или хотя бы просто полежать с закрытыми глазами. В наушниках ни криков, ни приказов. Все соблюдают режим радиомолчания. Но нет, это невозможно. Разве тут уснешь? Он взглянул на монитор. Время подходит уже к 7. Они тут уже час лежат, ждут саперов. А от них ни слуху, ни духу. Интересно, они мины уже сняли? Доты и огневые точки противника определили? Он вдруг подумал, что так, выкрутив микрофон, он может и заснуть тут. Заснуть в бою? Хотя прошлую ночь он и провел в охранении без сна. Нет. Нет, конечно. Хотя глаза сами закрывались. Он даже зажмурился несколько раз, чтобы отогнать сон, и тут его кто-то толкнул в локоть. Аким открыл забрало. Сразу ветер воет, песок летит в лицо, а перед ним смеющиеся глаза Червоненко. Он весело скалится. «Ну ты даешь, Аким! В бою заснул! Первый раз такое на моей памяти!» «Да не спал я!» «Вот и выдержка у людей!» — не верит ему Юрка. «Ладно, пошли! Приказ был!» «Мины сняли?» «Нет, саперы в передрягу попали. Там у них куча раненых, нужно вытаскивать. Подсотенный уже пошел вперед. Сказал, чтобы медики за ним шли». «Я так и знал». Тихо сказал Саблин, встал, поднял щит и, согнувшись, пошел на юг. Туда, куда уходила его штурмовая группа.